Глава 15. «Зря вы так с ним, товарищ генерал. Парень свой долг выполнил до конца. Но не могу я с ним по-другому, не могу. Слишком он своеволен. Но ведь у него нет провалов. А то, что попутно еще что-то ломает, так все же объяснимо. Сергеич, да ты пойми, я его от других тем самым прикрыл». «Не поймет он. Его уже так однажды прикрыли, нарушив уже налаживающуюся жизнь. И тут ты опять. Как бы беды не было. Да что с ним будет?» 2 месяца спустя, в том же кабинете. «Майор, как это произошло?» — потер виски генерал. «Все стандартно. Усыпил бдительность, сделал ложную закладку, вырубил видеонаблюдение и, спокойно устроив диверсию, свалил». «Стандартно, говоришь? Ты понимаешь, что его будут искать? И не просто, как обычно, у беглеца, а с особой тщательностью». «А я вас предупреждал, товарищ генерал. Говорил, убеждал. И что? Послушали вы меня? Вы заперли его в лаборатории, дали карт-бланш на его изучение. Спасибо, хоть по запчастям не разрешили разобрать». «Сейчас не о том речь. Нужно вернуть парня. Где он может быть?» «Не знаю. Честно, Петь, не знаю. Мы же его сами учили. А с ее возможностями искать его — это вообще гиблое дело». «Ты что-то знаешь, да?» «А пойдем, Петь, на улицу прогуляемся», — взглянул майор в глаза генералу. «Ай, правда, чего бы не прогуляться». Спустя 30 минут 2 офицера, прогуливаясь по парку, вели неспешную беседу. «То есть ты утверждаешь, что он ломает не просто что-то, а вообще все?» «Не я утверждаю, а наш профессор построил такую теорию. Мы, конечно, это проверили, как могли. И вот что я тебе скажу. Нам не удалось ему устроить ловушку. И поверь, мы делали это не один раз». «И все же это как-то необычно». «В том-то и дело. Проф выдвинул идею, что парень своей аурой связывается с информационным полем Земли, и оно ему каким-то образом сообщает, что и как надо делать. А теперь представь команду профи, что пытались его захватить в учебных целях. Он вывел еще на этапе подготовки. Причем сделал это неосознанно. Он просто понял, что надо так сделать, и все. Там, Петь, было не один раз это проведено. В итоге, после того, как один чуть не лишился жизни, мы перестали проводить такой эксперимент. Все только на кошках тренировались». «По-твоему, мне опустить руки?» «Ну, я понимаю, что с тебя спрос будет, но советую просто не сильно упорствовать на эту тему. Больше, чем уверен, парень одумается. В общем, я тебя предупредил, а там уж сам. Ладно, бывай. Если что появится, я сообщу». Майор, пожав руку генералу, быстро ушел. А генерал все стоял и думал над словами своего товарища. «Странный парень, необычные умения и друг, что так переживает за этого парня. Да, мир полон чудес. А может, ну и эту работу. Свой долг родине он уже отдал сполна. Может, и на покой пора?» Отступление. «Евгений Алексеевич», — убежал в кабинет Семен, — «я нашел его». «Кого?» — оторвался от монитора Солдов. «Енота. Я нашел, где установлена капсула. Вы не поверите, но это какая-то загородная усадьба. Что-то вроде дома престарелых, как в Америке». «Ты уверен?» — вклинился в разговор Дмитрий. «Да. Я 10 раз проверил, наконец-то смог определить, откуда идет сигнал. Это точно этот адрес». «Отлично». Дмитрий достал телефон и, набрав на нем номер, приложил к уху. «Алло, нужна группа захвата. Все делаем тихо и без привлечения внимания. Адрес сейчас скину. Максимально быстро. Ок, кидаю адрес». Нажав на кнопку отбоя, Дмитрий осмотрел собравшихся в кабинете. «Семен, давай адрес. Все, ждите. Надеюсь, скоро этот бардак закончится». И Дмитрий быстро покинул кабинет. Через час возле загородной усадьбы остановился автобус с полностью затемненными окнами. Из него вышли 2 человека. «Работаем по стандартной схеме?» — спросил мужчина высокого роста с коротким ежиком волос на голове и непропорционально широкими плечами. «Да, только вежливо. Клиент достаточно стар. Не хотелось бы его потерять». «Что за клиент?» «Меченов Денис Олегович. Извини, фото нет. Его фото вообще нет. Ну, все, что есть. Должен быть в подвале, возле капсул виртуального погружения. В целом разрешаю с остальными действовать пожестче». «Принял». И, заглянув в автобус, мужчина скомандовал. «Работаем, парни». Через 10 минут усадьба была оцеплена людьми спецподразделения. Еще через 5 минут в окна полетели дымовые гранаты. А следом в двери и окна ворвались вежливые люди. Спустя еще 10 минут из здания вывели почти всех людей. А потом показалась процессия, которая аккуратно под руки вела старичка лет 70-80, небольшого роста. «Денис Олегович», — подошел к процессии Дмитрий. «Это я. С кем имею честь?» «ФСБ. У нас к вам накопилось очень много вопросов, Денис Олегович. Пройдемте, побеседуем в более удобной обстановке». «Ну, раз такие люди приглашают, то почему бы не пойти?» 3 часа спустя в кабинете в здании в центре Москвы. 2 человека через стекло наблюдали за беседой одного из специалистов конторы с тем, кого в игре зовут Енот. «Еще раз, Денис Олегович, поясните, зачем вы покинули свою квартиру и спрятались в этой усадьбе?» «Я же вам говорю, что не доверяю вашей конторе. У вас крот, и он очень сильно копает. Так что вы должны понимать, что я не мог остановиться на том самом месте». «Тогда почему вы не вышли на связь с нашим агентом?» «Я же говорю, у вас крот. Ищите, я не знаю, кто он. Точно знаю, что на меня вышла иностранная разведка очень быстро. Мне пришлось уходить. И все же, что с оплатой моей работы?» Резко сменил тему старичок. «Вот выписка из банка, что на ваш счет поступила оплата в полном объеме». «И что? Молодой человек, выписку можно подделать. Оплата прошла, а денег я не получил. Так не пойдет», — развел руками пожилой мужчина. Тем временем за стеклом в комнате наблюдений. «Сколько они уже так?» — подошел к двум наблюдателям Дмитрий. «Уже 4 часа», — ответил самый крайний. «И как?» «Дима, это бомба. Большая такая бомба. Он уже наговорил на такие статьи, такое выдал. И если все это правда, полетят головы. Очень серьезные и большие головы». «Что делать будем?» — уточняет Дмитрий. «Дожимать? Хотя его упертость в плане денег — это, конечно, проблема. Может, можно сильнее надавить?» «Не умрет? Подключим медиков, вколем пару препаратов. Думаю, выдержит». «Тогда можно и надавить. Сейчас только Солодов подойдет, может, через него получится прояснить некоторые нюансы». В комнату наблюдения, постучавшись, вошел инженер корпорации «Сомния». «День добрый. Что от меня требуется?» — сразу же спросил Солодов. «Жень, тебе надо уговорить Мечину на добровольное сотрудничество. Он уже наболтал на кучу статей. Но хотелось бы, чтобы о некоторых нюансах рассказал более подробно. А он уперся в какие-то деньги и не говорит. Мы, конечно, можем и сильнее надавить, но боимся, чтобы ему плохо не стало». «А где он?» – удивился Солодов. «Да вон он за стеклом», – кивнул головой один из наблюдателей. «Но это не енот», – удивился инженер. «Как это не енот? Мы его тут 4 часа спрашиваем. Он Мечинов Денис Олегович. Мы по всем базам пробили, это он». «Но это реально не он. Я же его видел, это совсем другой человек». «Ты уверен?» — подошел ближе к приятелю Дмитрий. «На все 100?» «Дерьмо!» — выругался один из наблюдателей. Через час в этом же здании в кабинете генерала собралось собрание. «Ну-с, порадуйте меня. Почему была проведена спецоперация по поимке человека, а поймали совсем другого? При этом он утверждает, что является тем, кого мы ищем, а наш главный свидетель говорит, что это не он». «Вы куда смотрели, придурки?» — рявкнул в конце генерал. «Вы что, одного от другого отличить не можете? Молчите? И где этот чертов подпол, что дал тебе Дмитрий наводку?» «Я тут, товарищ генерал. И что ты скажешь в свое оправдание?» «По поводу человека, что находится у нас, не могу ничего сказать, на задержании не присутствовал. По поводу того, что порекомендовал Мечинова, ответить могу только то, что знал этого человека. Служили вместе, и он никогда не менял свои ФИО. Тут или ошибка, или полные тезки. Но о таком бы я знал. Значит, где-то сбой». В дверь тихо постучали, и после в проеме появилась секретарша. Пройдя за спинами у сидящих, она положила папку перед генералом, после чего тихо что-то шепнула и удалилась. «Скажите, господа, а вы когда спецподразделение вызвали, вы вообще пробили здание, которое штурмом брать хотели?» «Да, по всем базам, в том числе и нашим. Это загородная усадьба для стариков, дом престарелых на американский манер». «Ага. А знаете, что мне сейчас принесли? Письмо из Минздрава. Официальный запрос о том, почему мы штурмовали дом для душевнобольных». «Они серьезно?» — удивился Дмитрий. «Я же сам проверял. Нет в наших базах такой информации». «Значит так, господа. У нас или крот, или я чего-то не понимаю. А когда я не понимаю, я очень злюсь. Чтобы через сутки у меня была вся информация по этому делу. Свободны». «Вы когда-нибудь катались на американских горках?» «Катались, да. А застали те времена, когда они были не такие современные? Когда садишься в такую маленькую машинку, которая трясется на каждом сантиметре пути, ее шатает, и вообще кажется, что она развалится в любую секунду. Вот что-то похожее мы испытывали, пока катились вниз. Дух не то чтобы захватывал, он, казалось, покинул тело и крутил пальцем у виска. Когда же по ощущениям телегу подбросило вверх, хотелось орать так, чтобы оглохли все вокруг. Мы вылетели из телеги, первым делом я наложил на нас лечилку. Вторым растянул, насколько мог, ловушку. В это время гном что-то наколдовал, и мы влетели в выросшие на земле растения. Приземление было жестким, но гном молодец, без этих растений бы вообще убились. Первым сориентировался Леодан. Он, выбравшись из переплетения веток, помог подняться гному и снять с меня даму. «Что дальше?» – спрашивает гном. «А дальше мы должны устроить тут шухер», – отвечают, так как я вообще был не уверен, что мы перелетим стену. «А план есть какой-нибудь?» – жалобно спрашивает дама. «Кстати, как ранее мы узнали, ее зовут Анжела». «Твори бардак, мы здесь проездом», – зловеще ухмыляется эльф, отчего даму передергивает. «Эх, сейчас бы музыку», – почему-то говорю я. А далее события понеслись галопом. Вот на нас выбегает группа игроков, и Леодан запускает в них стрелы, при этом не нанося урона, но зато отвлекая на мгновение. Гном тут же кастует свое любимое, и пара игроков задергались на кольях из корней. Дама, схватив косу за секунду, приближается к противнику и сносит тому голову. Я же накладываю лечение одно за другим, пока особо моя помощь не нужна. «Леодан, вызывай дружка, покатаемся», — орет гном. Согласен с гномом, хорошая идея убраться отсюда быстрее. Беготня на дружке по городу — то еще удовольствие. Он большой для некоторых улиц, нам приходится отбиваться от тех, кто по крышам пытается запрыгнуть к нам. Гном веселится вовсю, некоторые дома просто рассыпаются по кирпичикам после его магии. Леодан то и дело призывает чертей. Те по каким-то своим соображениям сразу же исчезают, чтобы уже через несколько кварталов мы наткнулись на котел и запихиваем его туда грешника. Гном изрыгает проклятия, от которых прям дрожь берет. Одним он пообещал через отверстие заднего типа сделать с ними андромонеицию, чтобы как в сказке, ни то сына, ни то дочь. Я уже не вспоминаю, сколько на одной даме пообещал в ее бутон тычинок понатыкать. Дама, впечатлившись и, видимо, представив, что у нее столько пестиков нет, упала в обморок. Черти-эльфы в это время в разных местах города что-то чертили на стенах домов и улицах. Что там Леодан задумал, я не знаю, так как сосредоточенно посылал лечение то на маунта, то на друзей. Анжел при этом действовал как боец ближнего боя и не давал забраться на дружка. Я говорил про гнома. Я повторюсь, этот темный друид творил невероятное. Его растения пожирали игроков, насаживали на коле, как бабочек на булавку. Оплетали ноги и вообще выстреливали кучи иголок из цветков. Все это время мы бегали по городу, а толпы игроков пытались нас поймать. Хорошо хоть, что наши не струсили и тоже таким же образом стали переправляться через стену. Веселье набирало обороты все сильнее. Амерам приходилось часть игроков перенаправлять на защиту стены. В какой-то момент мы вернулись туда, откуда начали. Взгляд сразу же срисовал картину боя. Наших было меньше, но сражались они более отчаянно, и все же по чуть-чуть, но прибывало подкрепление. Американцев было больше, но никто не хотел лезть на рожон. При нашем появлении раздался слитный крик. «Во имя енота! Во славу ежей!» Тут же всех русских игроков окутало свечение. Мы же врезаемся в строй противника на дружке. Анжела слетела с маунта и сразу же вступила в ближний бой с магами, где у нее было большое преимущество. Гном своими заклинаниями связал ноги бойцам ближнего боя, по которым тут же сосредоточили огонь лучники и маги. А Леодан, спустившись с дружка, что-то стал чертить на земле. А когда выпрямился, черти принесли котел, в котором барахтались ранее пойманные игроки. А потом произошло то, что переломило ход сражения. Из земли начали подниматься все новые и новые демоны, чем-то похожие на европейских горгулей. Противник дрогнул. Бой за город закончился спустя минут 30, после того, как мы появились в тылу. При этом видно было даже на первый взгляд, что игроков с нашей стороны прибавилось. И это еще не предел, игроки все прибывали. Как оказалось, китайцы поставили стационарный портал и настроили его как на свой, так и на наш кластер. Молодцы, что еще можно сказать. Игра вошла в другое русло. И если наши все шли сразу же сражаться, то китайцы укреплялись и окапывались. «Енот, что дальше будем делать?» — появился как черт из табакерки Леодан. «Надо подумать. Скорее всего, вернемся в свой кластер». «Почему?» — рядом возникла Анжела. «Мы вроде неплохо справляемся». «Это пока. Они просто не ожидали от нас такого». Сейчас перегруппируются и, скорее всего, навалятся всем фронтом. «И что делать будем?» — вопрошает эльф. «Готовить большой сюрприз». «Я уже готов». «Кого надо убить?» — подходит гном. «Слушай, меня пугает твоя кровожадность», — говорю Ваду. «Так я чё? Я ж ничего. Просто темного отыгрываю, оно так даже интересней». «И все же, что будем делать?» — опять спрашивает Леодан. «Вы когда-нибудь играли в «Царя горы?» — спрашиваю друзей. «А это что?» — в нетерпении эльф даже стал немного качаться с пятки на носок. А это очень интересная и приятная забава. Насколько я помню, там вроде должно быть несколько игроков, а нас вроде не так уж много, если смотреть по кластерам, высказывает Сват. Правильно, значит, нам нужно привлечь еще. Только не говорите мне, что вы собираетесь еще вторгнуться в какой-то кластер, удивляется дама. А правда, енот, мы на кого-то еще нападем? Произнесено это было гномом в полной тишине под пристальным взглядом всех присутствующих игроков. Нет, конечно, есть идея получше. Нужно вальнуть дракона. Чего? Удивляется Леодан. Короче, сваливаем, пока не поздно, отсюда к себе. Там ищем ягу, берем у нее клубок, находим кладенец и идем на Горыныча. Мне кажется, он к Укуней поехал, тихо шепчет Анжела гному. Тебе не кажется, отвечает ей гном. Ну ведь это же прикольно, говорит им эльф. В итоге, постояв еще минут 5 и поприпиравшись, решил, что сваливать все же надо. Только предварительно нужно в городе понаставить ловушек и организовать эпичный уход из кластера. На все про все у нас ушло 2 дня. При этом к нам присоединились все игроки. Не знаю, что тому было виной, но помощь нам не помешала. Когда уходили обратно в свой русский кластер, нас провожали все китайцы с удивленными такими глазами. По возвращению на свой кластер развили бурную деятельность. Не знаю почему, но Леодан вызвался разведать нахождение Бабы-Яги и буквально сразу же организовал набор к себе в команду. Удивительно было то, что многие загорели желанием поучаствовать в данном мероприятии. Ват сразу же сказал, что приготовит для нового дела все ингредиенты и необходимые материалы. Адама непрозрачно так намекала, что нам надо уединиться и очень серьезно поговорить. А оно мне надо? Мне оно не очень надо. Поэтому, смывшись от нее в ближайшую таверну, я снял номер и, запершись в нем, решил разобраться с тем, что же все-таки нам дали за захват города. Так-то получалось, что не так уж и много. Если раньше мой уровень был 47-й, то после проведенной операции все стало выглядеть так. Раса. Неизвестно. Уникальный класс. Диверсант. Звание майор. Статус драконоборец. Статус кулибин. Статус создатель. Навыки. Неуязвимость. 10 секунд. Исцеление, невидимость, терновая ловушка, телепорт. Уровень 52. Сила 68. Ловкость 66. Интеллект 81. Выносливость 83. Удача 2. Воля 30. Всеядность 3. Гибкость 26. Коварство 91. Воровство 22. Харизма 50, восприятие 15, скрытность плюс 50, репутация с бароном плюс 170, репутация с русской нечистью дружелюбие, отношения с обитателями темного леса плюс 500, почитание, умение, владение лопатой 35, владение топором 15, зигзаг маккряк 2, нераспределенных очков характеристик 86. Итак, подрос уровень, подросли все основные характеристики, подросла удача. На что она влияет, непонятно, и как качается тоже. Ну, подросла и подросла. Коварство выросло на 1 единицу, и, скорее всего, далее качаться будет очень медленно. Что еще? Харизма подросла до 50, и произошло это, видимо, когда мы потащили всех в бой. Воля подросла до 30, прокачалась от того, что мы не сдались и продолжали задуманное? Скорее всего. Смущает только, где я получил умение зигзаг маккряк. И что мне это вообще дает? Помнится, в мультике он там был немного придурковатый и вечно все разбивал. Я тут каким боком? Ну, за исключением телеги. Да и там я не летал, а так прыгнул с трамплина. «Енот, открой, я знаю, что ты тут», — прервал мое размышление голос Анжелы. «Открой, нам надо поговорить». Пришлось вставать и идти открывать, эта же дама от меня не отвяжется. «Тебе никто не говорил, что не очень культурно так настойчиво лезть к парню?» «Чего?» — затупила девушка. «Ты подумал, что я...» «Да ты охренел!» Я не стал слушать, чего она там дальше хочет мне сказать, а просто захлопнул перед ее носом дверь. «Енот, открой, открой», — я сказала. «Не буду, я тебя не хочу». «Агррр! Открой, сволочь, это серьезный разговор!» «Вы все так сначала говорите, а потом бац, и мы в ЗАГСе!» «Енот, сволочь, это не об этом разговор! Мне не интересны отношения без любви!» «Сука, да открой ты эту чертову дверь, или я ее выломаю!» Я не стал на это ничего отвечать, а просто решил поразмышлять дальше. Но этому не было не суждено случиться, так как в дверь врезались со всей силы с другой стороны. И я понял, что если не открою, она ее вынесет. Пришлось вставать и идти открывать. Ну, видимо, или я долго шел, или у дамы терпения не хватило, но все произошедшее дальше считаю глупостью девушки. Как только я открыл дверь, девушка применила чисто воинский скилл рывок и пронеслась мимо меня с бешеной скоростью. А так как комнатка была маленькой, а напротив двери было окно, то, можно сказать, Анжела самоустранилась от разговора. Правда, мне, видимо, придется возместить стоимость окна.